Такие списки были запрошены и сделаны сразу же после первого убийства, совершенного неизвестным снайпером, и так и лежали в сейфе у Чернышова, потому что у сыщиков не было ни единого поискового признака, по которому из этой многоликой массы можно было бы выделить не то что одного единственного, а хотя бы десяток подозреваемых. Теперь этот признак появился. У него оказался адрес и вполне конкретная фамилия. Ищи: Левченко, К.В., 1965 года рождения. «Нет такой», — ответил Андрей, шелестя перелистываемыми страницами. «Ищи как следует», — взмолилась Настя. «Должна быть». «Но нету, Ася. Что я тебе врать буду?» «А кто есть?» «Есть Левицкий, Левиков, Левашов, Ливанский, Левстроев, Левченко, Борис Сергеевич, Левченко, Игорь Иванович. А твоего как зовут?» «Кира Владимировна». «Баба, что ли?» — брякнул Чернышов и тут же спохватился. «Ой, Аск, прости, сорвалось». «Но такой здесь нет». «Слушай, а она замужем была?» «Понятия не имею. Но ты прав. Список большой?» «Нафигительно. Как ты любишь. Километра полтора будет». «Я все знаю, Каменская. Сейчас ты заставишь меня сидеть и вычитывать имена по всему списку в поисках некой Киры Владимировны, 1965 года рождения, а потом проверять ее на предмет изменения фамилии. Угадал?» «Слушай, ты поразительно быстро набираешься ума рядом со мной. Может, я начну хорошо стрелять и бегать, если буду почаще с тобой работать?» Андрей погрузился в бесконечный список фамилий и, в конце концов, нашел-таки Киру Владимировну, 1965 года рождения, которая в период развития своей спортивной карьеры носила фамилию Березуцкая, а 2 года назад сменила ее снова на девичью и стала Кирой Левченко. Прошли ровно сутки с тех пор, как Виталий Николаевич Кабанов дал задание Кире убрать мужчину и женщину в доме, где расположен магазин «Дары океана». После выполнения задания он, Кабанов, должен будет Киру убить. Ну, конечно, не сам, не своими руками, но суть от этого мало меняется. За эти сутки Виталий Николаевич окончательно убедился в том, что никаких осложнений на свою голову ему не нужно, и в тюрьму идти ему тоже не очень хочется. И не только в тюрьму, но даже и в суд. Даже свидетелем. И ведь могло бы ничего и не быть, если бы дурак Генка не стучал Трофиму. Если бы не это, век бы ему не видеть ни Виталия Васильевича с его заказом, ни Трофима с его требованием в течение 3 дней стереть с лица земли снайпера, застрелившего его внука. В недрах сознания паровоза Кабанова зрело решение, возможно, далеко не самое удачное, но дававшее хоть какую-то надежду. К вечеру понедельника решение из недр сознания поднялось на поверхность, и Виталий Николаевич, помучившись с полчаса, все-таки снял телефонную трубку. «Здравствуй, Виктор», — осторожно сказал он, услышав на другом конце знакомый баритон. «Вечер добрый», — ответил Виктор Алексеевич Гордеев, не узнавая собеседника. — «Кабанов моя фамилия». — «Паровоз! Какими судьбами? Ты в последние годы меня избегать начал», — насмешливо поддел его Гордеев. — «Провинился в чем, что ли?» — «Я, Витя, не по твоей части. Ты же у нас в Москве главный ловец душегубов и насильников. А под меня все твои коллеги-экономисты подкапываются. Ты им шепни по-дружески: Виктор, пусть на меня силы зря не тратят. Я честно живу, и деньги у меня честные». «Ой, ладно тебе, паровоз. О том, какой ты честный, легенды ходили еще, когда мы с тобой в пионерах да в комсомольцах штаны протирали». — «Грех тебе, Виктор, старым мне пенять», — усмехнулся в трубку Кабанов. — «Забыл, как ты из строек по химии не вылезал, а я тебя в круглые отличники вытащил?» — «Ну, на то и паровоз, чтобы тащить. Специальность у тебя такая?» — «Нет, вообще-то ты молодец, Виталя. Ты хорошую идею мне тогда подкинул насчет разделения труда. Я ее в своей работе вовсю использую. Очень плодотворная идея. Так что я в некотором смысле твой должник. — Это хорошо. Неожиданно серьезным голосом откликнулся Кабанов. — Потому что мне с тобой поговорить надо. — Хочешь встретиться? — предложил Гордеев. — Не могу. Пасут меня. — Кто? Наши? — Да какие ваши? — Мой собственный, хрен бы его взял. Стучит на меня самому Трофиму. — Чего ж ты такой неосмотрительный? — посочувствовал Виктор Алексеевич. — Людей надо тщательно подбирать, а не абы как. — Да я только на днях узнал, что он стучит. Так-то он парень хороший, надежный, я ему доверяю. Но то, о чем я хочу с тобой поговорить, должно мимо него пройти. Не приведи Господь, Трофим узнает, что я с тобой связался. — Говорят, крут ваш Трофим, — полюбопытствовал полковник. — Крут, ох, крут, — подтвердил Кабанов. — И, между прочим, у него, как у всякого уважающего себя мафиози, есть люди в твоем ведомстве. — Понял, не дурак, — быстро ответил Гордеев. — Запиши телефончик. Через 25 минут позвонишь, спросишь меня. Тогда и поговорим. Через 25 минут телефонный звонок Кабанова раздался в огромной коммунальной квартире, где жил Степан Игнатьевич Голубович, бывший учитель и наставник полковника Гордеева, передававший ему свой огромный опыт и любовно отшлифованное мастерство, почти 50 лет проработавший в уголовном розыске и больше 10 лет находящийся на пенсии. На самом деле такие люди, как Голубович, не выходят на пенсию. Они просто не могут и не умеют этого делать. Они рождаются сыщиками и умирают ими, даже если давно уже не числятся в кадрах МВД.